Нагнетение света возможно. Способы усиления его многообразны. Свет в себе можно усиливать от противодействия и сопротивления окружающих сфер. Противодействие и сопротивление являются собой тот или иной вид энергии. Эту энергию, идущую против, возможно направить на полезную волну, как мельник направляет струи воды на колесо. Действие вызывает противодействие, но и наоборот. Противодействие вызывает огненное действие духа. Пламя духа под нагнетением становится, подобно пламени паяльной лампы, особенно сильным и стойким. С силою обычного пламени его не сравнить, но зато и эффект его действия много мощнее. Волею нагнетается сила огня духа, преодолевающего любое сопротивление. Обычные спокойные условия жизни огня не родят. Нужна необычайная трудность условий, и тогда разгорается духа огонь, и тогда нагнетение света становится яродоступным. Вот почему путь света нелегок. Царство света берется силою, и прилагающий усилия восхищает его.